Глава 14. На ватных ногах выхожу из больницы и плетусь в палисадник неподалеку от здания. Вокруг суетится народ, на улице духота, а у меня внутри все покрывается тонкой корочкой льда. Когда я отмела даже предложение об альтернативе, ни капли не играла. Аборта не будет. Этот малыш не виноват, что все так получилось. Присаживаюсь на скамейку и запутываю пальцы в волосах. Нужно как-то принять мысль о том, что Макс никакого отношения не имеет к малышу. Ему и с другой хорошо время проводить, а я не собираюсь разрушать его отношения. Да и к тому же, сама слышала, какие серьезные планы у Макса на Киру. Это обидно до слез, но я не собираюсь вот так нагло врываться сейчас к нему и заявлять, что он скоро станет отцом. Это подло. Не хочу я получать Макса новостью о своей беременности. Такие отношения не приведут ни к чему хорошему. Но стоит ли вообще ему говорить? Встряхиваю головой. Не хочу думать об этом сейчас. Слишком много новостей для одного неполного дня. Перед глазами вспыхивает картинка, где мы с Максом вваливаемся в его квартиру. Дико целуемся, как будто ждали такой возможности все 10 лет, что общаемся. Макс подхватывает меня под попу, и я обхватываю его ногами. Зажмуриваюсь, чтобы отогнать картинку, но воспоминания не отступают и врезаются в память, как локомотив. Вот мы уже на кровати, я сдергиваю с него рубашку, а он шепчет, какая я необыкновенная. И самое смешное, не было боли. Все вообще прошло, как во сне. Наверное, поэтому утром и мысли не возникло о близости. Перед глазами начинает плыть парк, в котором я сейчас сижу, а я пытаюсь отряхнуться от той ночи. Мне не нужно это воспоминание. Теперь это не важно, это все ложь, дурман. Макс не со мной, да и не хотел он этого. Иначе сделал бы что-нибудь и не закрутил роман с Кирой. Да только горечь усиливается, а рыдания уже поднимаются из самых глубин. Делаю глубокий вдох. Мысли все так же мечутся из крайности в крайность, а я смотрю на трясущиеся руки и думаю, как мне теперь выпутываться из всего этого кошмара. Телефон разрывается от входящего звонка. Вытираю слезы тыльной стороной ладони, шмыгаю и откашливаюсь, чтобы никто не понял, что я была в шаге от истерики. Слушаю. Голос все равно хрипит, но я не заостряю на этом внимание. «Здравствуйте, а мы по поводу кошечки?» Незнакомый веселый голос заставляет слегка поморщиться. «Мы бы хотели ее забрать». «Точно, Бусинка. Как я могла про нее забыть?» «Мешкаю я». «Да, конечно, когда?» «Давайте в пятницу после 6 вечера». «Через 3 дня. Отлично. Хорошо, я вышлю адрес в сообщении». «Отлично. До встречи». Скидываю адрес Макса и замираю с телефоном. Надо же и его предупредить, чтобы он дома был. Отдала ему ключи и теперь не смогу просто прийти и забрать котенка. Сердце начинает болеть от мысли, что придется отдать Бусинку. Но с учетом последних событий, Макс будет только рад. А то он из-за шерсти все уши прожужжал. Постепенно прихожу в себя и перестаю дрожать от свалившегося на меня. Боже, у меня будет ребенок от Макса. Смотрю на плоский живот, словно впервые вижу. Пытаюсь связать его с тем, что там уже начинает зарождаться жизнь, но получается плохо. Да и слезы снова грозят пролиться. Уверенно поднимаюсь с лавочки и плетусь к автобусной остановке. У меня есть 3 дня, чтобы предупредить друга про кошку. Отложу это на потом. «Привет, систер!» Слышу задорный голос сестры и невольно улыбаюсь. «Как насчет посидеть где-нибудь?» Закусываю губу. «Когда? Сегодня?» «Ну а почему нет? Давай вон в кофейне. Посидим, потрындим про дела. Мне скучно у бабули». Уже тише добавляет Кристина, и я фыркаю от смеха. «Хорошо, давай 3 часа. Она отключается, даже не попрощавшись, но я уже не обижаюсь на эту ее привычку. Времени как раз хватает, чтобы доехать до дома и переодеться во что-то удобнее юбки. Останавливаю выбор на джинсовых шортах чуть выше колен и любимой футболке с птицей. Подарок Макса. Вручал на 8 марта, кажется, со словами «Извини, мелкая, не нашел с соколом, поэтому вот с воробьем». Я тогда долго смеялась, потому что на футболке была синица. В носу снова щиплет от воспоминаний, и я снова готова плакать. Вот это да! Вот раньше я столько воды не лила, а тут прям по каждому поводу готова разреветься, как девчонка. Хотя я же и есть девчонка. Так что мне простительно. Хватаю рюкзак и спускаюсь на улицу. Передо мной тормозит машина Макса, и пассажирское стекло медленно едет вниз. и вместе с этим стеклом опускается мое сердце. Прямо в пятки. «Куда намылилась?» Без предисловий спрашивает Макс. Заламываю бровь и задираю нос. «А здороваться нас не учили, Орлов?» «Привет, мелкая». Улыбка до ушей, а мне хочется отвести глаза. «Ты куда собралась?» «А ты хочешь сопроводить?» Огрызаюсь я и разворачиваюсь на 90 градусов, намыливаясь прямиком на остановку. Макс тащится на железном коне рядом со мной, что меня жутко нервирует, но я решаю не обращать на него никакого внимания. «Лёль, садись, подвезу». Слышу в его голосе насмешку, и это выбешивает еще сильнее. Резко торможу, и в меня сзади кто-то даже умудряется врезаться. Макс недобро смотрит в сторону того несчастного, кому посчастливилось оказаться на моем пути. Делаю глубокий вдох. Вот же прилип. «Макс, давай ты будешь катать своих дам, а от меня отвали». Цежу сквозь зубы и с наслаждением смотрю, как лицо Макса вытягивается от удивления. Он выскакивает из машины, а мне хочется рвануть с места и спрятаться. Желательно головой. Желательно в песок. Но я понимаю, что девчонка, которая закапывается в песок, в местной песочнице вызовет как минимум недоумение и как максимум психиатрическую бригаду. Макс нависает надо мной, сверля синими глазами. Я с трудом заставляю себя не прятать трусливо голову в плечи. Сама нарвалась. Теперь разгребать. «Да что с тобой такое?» Чуть ли не орёт во всю мощь легких Макс. А я непроизвольно дергаюсь. «Что ты заладила, как попугай? Отвали, да отвали!» «Не хочу я, может, отваливать, Соколова!» Невозмутимо, ну, по крайней мере, надеюсь, что невозмутимо, поднимаю руку и прочищаю заложенное от его ура ухо. «Не истери, Максик!» Его лицо краснеет от бешенства, и он делает шаг ко мне, вжимая меня в бок своей машины. «Может, хватит уже хернёй страдать, а? Чего ты добиваешься?» Упираюсь руками в его грудь и пытаюсь оттолкнуть от себя. Уже открываю рот, как сбоку доносится громкий сигнал и крик. «Э, ты долго дорогу занимать будешь?» Макс дергает головой влево и снова поворачивается ко мне. «Садись в машину», — рычит он. «Катись колбаской по своим делам. Блин!» Снова звериный рык, и я все же прячу голову в плечи. «Не беси меня! Садись в долбанную машину, Лёля!» Очень хочется довести его до срыва, поэтому складываю руки на груди. Сигнал повторяется, на этот раз намного настойчивее. Макс стискивает кулаки, а когда разжимает, не успеваю пикнуть, как он меня уже засовывает на пассажирское место и блокирует тачку. Дергаю ручку и бессильно откидываюсь на спинку. Макс прыгает в машину и рвет с места так, что меня вжимает в сиденье. «Я тороплюсь», — рискую подать голос и получаю разъяренный взгляд. «Подождут. Кристи тебя порвет на тряпочки, если ты не доставишь меня вовремя». При имени сестры Макс слегка вздрагивает. «А мне хочется его еще позлить, но все же решаю заткнуться и не трогать разъяренного быка». «Куда?» «Кофейня Ломтик». Какое-то время мы едем молча, и я уже начинаю выдыхать, что Макс передумал со мной разговоры говорить. Но моим надеждам не суждено было сбыться. «Что с нами произошло, Лёль?» Я хлопаю глазами несколько раз, чтобы прийти в себя и не заорать во все горло от захлестнувших эмоций. «Та ночь с нами произошла, Макс, и теперь я жду ребенка от тебя, и понятия не имею, что мне с этим делать». Закусываю губу и отворачиваюсь к окну. Меня спасает, что Кристи выбирает кофейню, которая недалеко от нашего с Максом дома. И он просто не успевает вытянуть из меня ни слова. И когда паркуется, уже собирается продолжить разговор, но моя дверь распахивается, и появляется скалящаяся сестра. «Привет, Максик. Классная тачка. А я даже по тебе соскучилась». Ее реплики скачут так, что я с трудом улавливаю общий смысл слов. «И тебе привет, Кристин. Как долетела?» Хоть Макс и пытается казаться дружелюбным, но на лице написано, как он разочарован. «Ой», — отмахивается сестренка и закатывает глаза. «Как всегда, кормили отвратно. Ненавижу летать из-за этой их готовки. Вот другое дело блинчики моей мамы, а там пресная рыба и рис без соли. Бе». Кристи высовывает язык и изображает высшую степень брезгливости. А я фыркаю. Обожаю ее вот за это качество. Она хоть и злит иногда, но позитив такой, что заряжает окружающих. «Так надо было покупать бизнес-класс? Чего ты растерялась-то?» Вступает в перепалку Макс. «А мне остается только наблюдать за ними». «Так это дорого. Из нас троих мажор далеко не я. Слушай». Это Макс уже ко мне обращается. Я поворачиваюсь. «Ты уверена, что готова пить кофе с этой ненормальной? А ты все же собрал в кучу свои силёнки и прикарманил Алёнку?» «Нет», — выпаливаю я. «В смысле?» А это одновременно со мной уточняет Макс. «Ну тогда чё ты пасёшь её, гадёныш? Дай уже ей спокойно дышать и освободи от своей опеки, раз сам не шевелишься в её сторону». Я вовремя успеваю поймать челюсть, а вот Макс, похоже, всё же её роняет. Кристя дёргает меня за руку и хлопает дверью машины, оставляя офигевшего Макса.